Бесстыдство. Оставшись в одиночестве, я чувствовал себя очень злым. Коктейли-хрусталки действовали странным образом, совсем не как те, что я пробовал в супермассивном холле. Они то накрывали меня своими ураганными волнами, и я останавливался, чтобы прийти в себя и вновь начать видеть реальный мир, то исчезали, словно я и не пил ничего, никак не напоминали о себе. Я признавался себе, что с удовольствием хлебнул бы их еще, но было страшно попасть под их влияние, и я убеждал себя, что больше ни за что не стану повторять эксперимент. Конечно, я вышел из лифта совсем не там, где меня затолкали в него блестящие. Места вокруг подозрительно напоминали те, что были возле села. Я объяснял эти метаморфозы гибкостью пространства башни, к которому привык. Но вот и найти ему разумное объяснение, конечно, не мог. Была еще одна особенность. При повторе пространства в знакомых декорациях обязательно появлялось что-то новое. Именно в тот раз я впервые увидел лампоприемник. Едва я свернул на проспект из коридора, как обнаружил большой металлический ящик. Он стоял в самом центре проспекта, недалеко от движущейся лестницы, и издалека напоминал все тот же преображариум, но огромная светящаяся надпись выдавала его настоящее предназначение — прием тары. Правда, этот ящик был во много раз больше преображариума, и люди были вынуждены обходить его. Но нашелся и тот, кто пришел к самому ящику. Когда я понял, что происходит, я испугался даже подойти поближе, рассмотреть. Настолько страшным показалось таинство, которое я увидел. Таинство избавления от лампы. Плохо выглядящий человек со спутанными длинными волосами неуверенно вставлял лампу в отверстие. Сначала не той стороной, потом долго не мог решиться, отходил, возвращался, разговаривал сам с собой. «Он намерен избавиться от своей миссии», — думал я, — «и больше не возвращаться к ней. Он никогда не узнает, что могло его ждать наверху». Мне было жаль этого человека и страшно за него. Страшно, что он сам не понимал своего ужаса. Я пережил здесь падение, мне было плохо. Меня задерживали и преследовали, но мне еще не доводилось видеть зрелище страшнее. Аппарат, довольно урча, проглотил лампу и засиял всеми цветами. Человек не стал счастлив после того, что он сделал. Нельзя было сказать, что на его лице читалось отчаяние, но я не заметил и радости, облегчения. Он постоял, почесался и пошел дальше. Казалось, что при всех не слишком длительных сомнениях он совершил этот ритуал походя в череде других дел. Избавился от лампы и пошел. Теперь я знал, что здесь бывает и такое. Сперва мне хотелось пройтись вслед за ним, посмотреть, как собирается жить человек, который только что сдал лампу, куда он пойдет, что будет делать. Я даже пошел, но меня отвлек what the fuck. Я хочу встретиться. В последний раз. Это ведь можно? Уже прочитав сообщение, я посмотрел, от кого оно, и, признаюсь, вздохнул с облегчением. Это была не фея. Пусть уж лучше молчит, чем предлагает что-то в последний раз. А хотела встретиться, конечно, Евпатория. «Почему в последний?» «Знаю, что ты пойдешь дальше», — ответила девушка. «Я еще сам не знаю», — ответил я честно. «У меня такое творится». «И у меня творится», — написала она. Но я подозревал, что мы думали о чем-то разном. «Все-таки хочу встретиться». «Но как? Здесь нет никаких ориентиров. Где?» «Мы встретимся у тебя», — написала Тори. «У меня? А как ты сможешь попасть ко мне?» «Я за тобой следила, когда мы все расходились. Это неправда, что мы не могли идти вместе. Мы могли бы идти вместе и все равно нашли бы село». «Да ты опасна», — набрал я и присвистнул. «Встреться со мной», — попросила Евпатория, и мне показалось, что я слышу ее голос. Немного подумав, быстро набрал и отправил, не дав себе засомневаться. «Хорошо, давай встретимся». Она решила остаться, думал я. «Что ж, пусть будет так. Таков ее выбор. Евпатория была моей первой потерей. Башня забрала ее у меня, словно испытывая. Как ты, фия Севастополя, будешь жить, теряя своих друзей?» А что я мог ответить башне? Я и сам не знал, как буду жить. Мне было жаль прощаться с Тори, я любил свою подругу, но здесь мы все отдалялись, и, похоже, иначе быть попросту не могло. По дороге в село, а я не сомневался в том, что отыщу его, башня забросила меня еще в одно странное место. Я подумал, что неплохо бы приобрести подарок Тори в благодарность за все, что нас когда-то связывало, с пожеланием самой прекрасной жизни, какой она только хочет. но и такой, который не выглядел бы чем-то большим, чем просто знак внимания. Я заглядывал в разные залы, но в них была только одежда, как будто ничего другое жителей башни не могло интересовать. Да, Тори все это любила, но сама для себя выбрала бы лучше. Я ничего в этих вещах и не понимал. Изредка я видел наборы для еды, или саму еду, или еще что-то с ней связанное, а еще чаще всякую бессмыслицу которой, на первый взгляд, не могло быть никакого применения, а если оно и было, то я не хотел вникать. Но один зал все-таки привлек мое внимание. В идеально блестящие зеркала его хозяевам удалось как-то встроить настоящую картинку, странные белые хлопья, какие мне привиделись в прекрасном душе. Но здесь, внутри зеркала, не было ни города, ни неба, ни земли. Хлопья появлялись под потолком и исчезали, касаясь пола. Над проемом раскачивалась, словно подвешенная в воздухе, полупрозрачная надпись «Юджи Роза» и ниже маленькими буквами «Гроза Мороза». Но внутри меня ждало разочарование. Оказалось, и этот зал был посвящен одежде. Я собрался развернуться и уйти, как услышал голос. «Прошу, пожалуйте нас вниманием», — со мной говорила хозяйка зала, и оторвать взгляд от этой женщины было очень тяжело. Она улыбалась, глядя на меня. Конечно, она вполне отдавала себе отчет в том, что красота — ее главное оружие. Хозяйка была чем-то похожа на Ялту, но более молодую, и волосы ее были белые, а в них вплетены идеально узорчатые хлопья, такие же, как в том видении, вот теперь, на зеркальной стене ее зала. Мне вдруг показалось, что я в глубоком сне, и каждое движение, каждое слово дается с трудом. А может, коктейли-хрусталки снова вспомнили обо мне? «Что такое угроза?» — тихо спросил я. «Угроза — это я», — улыбнулась хозяйка зала. «А Мороза?» — она расхохоталась, закинув голову. «Если хотите, то Мороза — тоже я. Можете вообще считать, что все здесь я, но на самом деле меня, конечно, зовут иначе. Аврора». «Все равно не понял», — пробурчал я в ответ. «Угроза, если хотите, мое призвание», — расхохоталась она. Одежда из этого зала меня поразила. Кажется, в том видении, где были маленькие люди, шары неба, встречалось что-то похожее. Но представить, чтобы в реальном Севастополе человек надел на себя такое, было невозможно. Его бы гарантированно ждала смерть от жары, да и для башни это было слишком. На самой хозяйке зала была такая же одежда, толстая, объемная, укутывающая с головы до ног, отделанная густым мехом. Она выглядела очень красиво, и на Авроре, и вокруг, какое же здесь было богатство выбора, но не покидал вопрос, зачем это, для кого? Я прошелся вдоль висевших в воздухе моделей, уже совсем не задаваясь вопросом, как и на чем они держатся, и спросил. «А носят?» «Ну, разумеется», — сказала Аврора приторным голоском. «Но чтобы такую носить, должен быть холод, как я не знаю где, как в холодильнике». Аврора щелкнула пальцами, и откуда-то сверху подул мощный поток воздуха, а на плечи и волосы женщины выспалось что-то похожее на вату. Оно искрилось на ее щеках, ресницах, придавая ее красоте совсем уж фантастическую завершенность. Я поглядел наверх и увидел огромную толстую трубу. Такие же трубы располагались над каждой моделью. «Как вы это сделали?» — удивился я. Хозяйка зала расплылась в улыбке. «У настоящей женщины все получается по щелчку пальцев». Я заметил, как застывают кристаллики в ее волосах и принимаются сверкать, преломляя лучи света, точь-в-точь, как пятиконечники Ялты. «Уж не родственница ли?» «Вы, пришедшие оттуда, еще многого не знаете о нас, да и о самих себе. Носить можно много где, на тех же ветреных вечеринках. Вы когда-нибудь слышали?» «Нет», — признался я. Аврора пожала плечами. «Много теряете. Ветреные вечеринки — гордость уровня. Сколько ламп полетело в лампоприемники из счастливых рук избранных, кому довелось побывать на ВВ?» Она почему-то так и сказала. «ВВ». «Если бы я не устал от тусовок, — сказал я, — возможно, все еще торчал бы в Севастополе». «Да в Севастополе и ветра-то нет. Разве у моря слегка поддувает? Как вы можете знать, что значит быть по-настоящему ветреным?» Она закатила глаза и расплылась в улыбке, но довольно быстро спохватилась и продолжила, как ни в чем не бывало. «Счастье, оно в самой одежде, а не в том, холодно ли тебе. Как там тебе на самом деле? От этого ни холодно, ни горячо». Я усмехнулся, но промолчал. Кажется, эта Аврора, сама того не зная, четко обозначила, что происходит на уровне. Она щелкала пальцами, и толстая труба втягивала в себя шубу и тут же выставляла взамен нее новую. «Размеры, цвета, модификации, тысячи их, все для вас». «Для меня? Но я не...» «Знаю, вы наверняка заведете разговор о способе оплаты». Аврора изобразила легкое недовольство, но вышло ненатурально. «Это единственное, что вас, мужчин, интересует». «А вы, наверное, скажете, что я просто могу брать все, что мне здесь понравится». «И вы опять не угадали», — улыбнулась она. «Чтобы позволить себе эту вещь», — она говорила со смешным придыханием слова «вещь», делая упор на «щ», растягивая его. «Мужчина вроде вас не должен ходить ни в супермассивные холлы, ни в хрусталки, ни в какие зеркальные залы, кроме тех, где дают еду, и вообще никуда не должен ходить. Терпение, отказ себе во всем — вот основная плата». «И долго так терпеть?» — удивился я. «За период ожидания некоторые успевают сменить два возрастных статуса, а кто-то и стать пережившим». Аврора помолчала, дав прочувствовать момент. «Не секрет, что многие втайне ждут, что браслет лопнет или прозвенит, но если женщина видит, что ради нее что-то терпят, в ней пробуждается неслыханная страсть. Правда, от этого она становится еще леденее. Замкнутый круг». Она развела руками. Я не понял этого слова «леденее», но смысл остальных слов был предельно ясен. «И это прекрасно?» — недоуменно спросил я. «Ну да, вы разве еще не знаете, что ледяная страсть самая яркая? Ах, вы не познали ледяной страсти?» Она изобразила сокрушенность, но я не верил ей. Я вспоминал Фе, наши с ней отношения, которые то ли есть, то ли их нет, и пытался представить, она ледяная или не ледяная, но так и не смог. Бродил меж диковинных толстых одежд, как среди освежеванных туш свиней. В Севастополе мне доводилось бывать в мрачных сараях, где из животных выпускали кровь перед тем, как разделать мясо, но сам я твердо решил для себя заниматься подобным не стану. «Это все коктейли», — неожиданно сказала хозяйка зала. «Да, это все хрусталка вас. Как говорят наши женщины, мои посетительницы, хрусталка чмо». «Не совсем понимаю вас», — признался я. «В здоровом, незамутненном рассудке подобных ассоциаций не рождается. Для вас должно быть счастье принять на себя обязательства по кредиту и подписать договор терпилы». «Терпилы?» — переспросил я. «Ну, конечно», — торжествующе произнесла Аврора. «Так называется одна из сторон договора». «А что такое кредит? Не слышал это слово в Севастополе». «Конечно», — фыркнула она. «А что там брать в кредит? Свиней? Цветочки?» Пара кристалликов упала с ее волос и растворилась, не долетев до пола. Мне показалось, что и сама она вот-вот растворится в воздухе. Вначале ноги, затем до пояса, и только клубы холодного пара останутся там, где она только что стояла. Аврора выглядела воздушной. Может, это и означало загадочное слово «ледяная»? Я не знал. «И это тоже хрусталка», — улыбнулась она, и мое видение развеялось. «Ну а если сама женщина захочет приобрести, без терпил, без кредита, есть другие варианты?» «Есть», — загадочно улыбнулась Аврора. «У нас в гостях как раз такая посетительница». Мы прошли несколько рядов с меховыми одеждами и остановились возле металлического ящика. Сколько я здесь уже повидал их, но каждый раз удивлялся. Вот и на сей раз. Размером с кабину лифта, с изрисованными стенками, на каждой были изображены предметы вожделения. Меховые одежды Ю-Джей Роза, ящик тарахтел и трясся, как севастопольский троллейбус, набравший скорость после остановки. Из самой кабинки раздавались приглушенные звуки, но как я не вслушивался, так и не смог понять, что же там происходит. Но вскоре движение прекратилось, двери кабинки наконец раскрылись, и оттуда не вышла даже, а просто выпала женщина. Она была растрепанной, покрасневшей, лицо и волосы были опутаны нитями соплей и залиты слезами. Из одежды на женщине было лишь порванное нижнее белье. Грудь, живот и ноги были в красных полосах, словно ее хлестали ремнем. «Поздравляем с приобретением!» — торжественно произнесла Аврора, и едва женщина поднялась, как хозяйка зала щелкнула пальцами, и из трубы в потолке подул воздух, а на плечи счастливицы опустилась белая меховая вещь. Словно невидимые руки заботливо надели ее на женщину. «Это тоже хрусталка?» — спросил я, не веря своим глазам. «Нет, это для тех несчастных, кому достаются избранники, часто посещающие хрусталку. Аврора едко усмехнулась. «Ну, или просто для неустроенных». «Это тех, кто не ходил на стройку?» — догадался я. Она кивнула. «И что там происходит?» — я показал на кабинку. Аврора махнула рукой, словно потеряла интерес к разговору. «Да ничего особенного, просто принимает разные позы по очереди». «Я видел другой автомат, Преображариум. Он очень похож», — сказал я только для того, чтобы не молчать. «Ну, это тоже своего рода преображение. К тому же отсюда часто сразу идут туда. Взгляните на эту женщину, ей не мешало бы преобразиться». Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Женщина стояла согнувшись, облаченная в тяжелую вещь, тяжело дышала и отчего-то мелко тряслась. Черные линии стекали по щекам, смешиваясь с красным пятном возле губ. Я, кажется, все понял, но не стал ничего говорить. Что тут скажешь? Когда на пороге моей маленькой комнаты появилась Тори, я сразу понял. Она тоже побывала в Юджей Роуз и, похоже, в той самой кабинке с картинками. Ведь браслета на ней не было, а меховая вещь была. Но Тори не была бы собой, если бы не сходила и в Преображариум. Она выглядела счастливой и, кажется, тоже приняла несколько коктейлей. Конечно, я не смог бы представить ее в хрусталке. Наверное, заходила в супермассивный холл? «Зачем ты пьешь эти коктейли?» — спросил я. «Кажется, тебе всего хватает и без них». «Ошибаешься», — развязно сказала она и бросила на кровать сумочку. Из нее торчало несколько маленьких бутылок, наполненных коктейлями разных кислотных цветов. «Мне не хватало тебя». Мне казалось, да и теперь кажется, что ей не хватало совсем не меня. Ей не хватало внизу той жизни, которую она нашла здесь. А если быть совсем откровенным, не хватало всех этих вещей, которыми она окружала себя, не хватало одежды, которая уже еле помещалась на ее худеньком теле, всех этих мехов, цепочек, сверкающих вставок в уши, высоченных сапог, длинных искусственных ногтей, ресниц, бровей. Сумасшедшей прически, спутавшей все волосы на ее голове в диковатого вида клубок, ей не хватало этой странности, необычности, нездешности, которую с лихвой ей предоставил уровень. Для меня все это было прикольно, но как-то слишком безжизненно. Что бы я ни встречал на уровне, мне хотелось спросить «И что?» Она не спрашивала. Для нее все это и было жизнью. «Выпей!» Она открыла бутылочку и протянула мне. Повеяло сладостью. После горьких коктейлей хрусталки и не слишком безопасных приключений меня не стоило уговаривать. Я взял бутылку и прикончил ее парой больших глотков. Настроение тут же улучшилось. «Примем прекрасный душ вместе?» — спросила Тори. Я сидел и смотрел на нее. Даже когда находился в обществе Тори, вдвоем у меня не получалось думать о ней, сосредоточиться на ней. Я непрерывно думал о чем-то другом. Первым делом, вернувшись в свою сельскую комнату, проверил лампу. Она оказалась на месте и, к моей великой радости, цела. Тело чесалось, хотелось отмыться от всей грязи, а заодно и воспоминания о том же полпозе и кучерявом, да и хрусталка не лучшее место в башне, как ни крути. Я гадал, как бы так исхитриться, чтобы воспользоваться просто водой, самой обычной водой, отказавшись от всех прочих функций душа. Но пришла Тори и сбила меня, и вот теперь вместе с ней в душ? Мне было сложно представить, чем это может закончиться. А вдруг фи обнаружит нас? Что мне тогда делать? Но удивительные коктейли делали свое дело. Воздух вокруг обволакивало легкой розовой дымкой, и Тори казалась настолько красивой, что так и хотелось придвинуться к ней, прикоснуться. Я услышал свое дыхание и удивился ему. Оно участилось. Забилось сердце, выстукивая любовный ритм. Организм готовился к прыжку, не спрашивая, нужно ли это мне. «У меня есть кое-что еще», — Евпатория игриво усмехнулась. Она скинула меха и осталась в прозрачном нижнем белье, а в руку взяла кнут. Девушка пошевелила рукой, освобождая кнут и оставив в своей руке только его рукоять. Я увидел, насколько же он длинный. Я сглотнул слюну. «Ты была в сопутке?» Только оставалось спросить мне. «Была». Глаза девушки блестели. «Приготовься и ты побывать». «Тори!» Я развел руками и захотел сменить тему. Хотя чем дольше все продолжалось, тем мне сложнее было совладать с самим собой. «Подожди, мы же хотели просто попрощаться, дружески. Я даже искал тебе подарок, но ты знаешь, в этой башне...» «Я сама придумала подарок», — хищно прошипела Тори. «Тебе осталось только подарить». Она взмахнула рукой, и я почувствовал сильное жжение у себя в боку. Перед глазами мелькнула черная полоса и раздался свист. Кнут рассекал воздух. «Что ты делаешь?» — подскочил я. «Это же больно!» «Тебе не нравится?» — спросила Тори. «Нет», — честно признался я. Она отбросила кнут. «А ты хочешь меня?» Не дав мне опомниться, девушка начала раздеваться. «Тори, ты сошла с ума в башне, ты знаешь об этом? Тори, ты здесь сошла с ума!» Моя рука сама потянулась к ее сумочке. Я достал и откупорил вторую бутылку. Глотнул. «Нет», — вкрадчиво отвечала Тори. «Я получила здесь все, что хотела. Я получила свободу». «Ходить в таком виде, вести себя так и махать кнутом — это ты называешь свободой!» Она встала на колени и подползла ко мне, извиваясь всем телом, приблизилась к моим губам и шептала, а я не шевелился и молчал. «Почувствуй и ты ее», — сказала Тори, забирая у меня бутылочку. «Мне так нравится быть недоступной, всю жизнь нравилось. Меня никто не хотел внизу, а здесь пусть хотят, но я никому не дамся». «Это правильно, Тори», — шептал я, пока она избавляла меня от остатков одежды. «Ты держись, ты все правильно делаешь». Ее хищные глаза внезапно возникли передо мной, словно зажглись два огня, и я вздрогнул. «Но ты сила, Фиолент», — твердо сказала Тори, — «и я сдаюсь тебе». «Да с чего вы все взяли, что силы, что...» У меня уже плохо получалось сформулировать то, что хотелось сказать. Да и так ли уж сильно хотелось? Но я продолжал. «Я с трудом понимаю, что происходит. Все здесь так изменилось». «Посмотри», — прервала меня девушка. «Ты единственный, кто ничего не понимает. Все ориентируются здесь быстренько, сортируются по полочкам башни. Это сюда, это туда. Она всех утрамбует, башня, кроме тебя, Фиолент. И потому я сдаюсь тебе». И она действительно сдалась. Но, конечно же, ей так только казалось. На самом деле сдался я. Выпив столько коктейлей и горьких, и сладких, пройдя через страх и опасность, устав от того, что фей не звонит, и, борясь с желанием спать, я соблазнился на чокнутый вид своей давней подруги и отдался ее милости. Да, именно так я и поступил. Как это было, не слишком помню. Вторая бутылка много изменила. Голова стала тяжелой, виски стучали, каждая мысль причиняла боль, суставы заныли, а к горлу подступила тошнота. Но все это происходило медленно. Помню, как просил Тори спрятать подальше свой кнут, но она обвела его вокруг моей шеи и тянула к себе, отдавшись страсти и потеряв саму себя. «Я бы хотела, чтобы все смотрели, чтобы на всех огромных экранах башни крутили видео, как мы с тобой спим», — говорила она, отдыхая и приходя в чувство. Ее голос звучал в моей голове, как камень, брошенный в медный таз. «Бом-бом!» Я морщился и отвечал односложно, меланхолично. «А как же Инкер?» — спрашивал я. «Он по тебе сохнет». Ее глаза засверкали вновь. «Знаешь, хотела бы я, чтобы он был здесь». «Тебе одного мало?» — я лишь спросил то, что диктовала логика разговора. Мне было все равно. «Нет», — Тори мечтательно улыбнулась. «Я бы хотела, чтобы он смотрел, чтобы он поприсутствовал здесь, пока мы... Слушай, я такая пьяная». Она уткнулась в мое плечо и разрыдалась. А я молчал, удивленный фантазией девушки, и думал только одно. Что бы сказал Инкерман, узнав такое? «С тобой хорошо», — продолжала она. «С тобой даже лучше, чем в той кабинке, в угрозе». Я хмыкнул и повернулся к ней. «А что, там разве хорошо?» «Ага», — рассмеялась Тори. «Но тебе не советую». Она прикоснулась пальцем к моему носу и, наконец, замолчала. А я достал вот the fuck и смотрел в экран. Инкерман ничего не писал, и это меня тревожило, словно бы он услышал нас. Но ведь такого быть не могло. Я открыл новую бутылку и вдыхал пар коктейля. Меня отчего-то тянуло доверить ей свои тайны, поделиться сокровенным. Почему? Разве располагала к этому Тори? Разве располагала ситуация? Нет. Но было невозможно противостоять нахлынувшей волне, которая во много крат сильнее страсти и даже боли в голове. Эта волна снимала все барьеры. «Тебе еще предстоит многое узнать о нас, женщинах», — вспомнил я голос Авроры. «Я не знаю пока всей остальной башни», — говорил я девушке, — «но то, что я вижу вокруг, — это не Севастополь. Помнишь, нам говорили, что это лучший Севастополь, что это то, что надстроили, возвели над городом, но это совсем не он, здесь нет духа Севастополя». «Ты не устал от этого духа там?» «Мне надо идти дальше», — твердо сказал я. Дальше должно быть лучше. Я уверен, вся башня не может быть такой, как этот уровень. И все пойдут дальше, Тори, кроме тебя. Посмотри на вот The Fact, ты в курсе, что все уже выше? Все, кроме нас. А ты даже не хочешь узнать, что там. «Я выбираю приз», — почему-то шепнула она, и мне надолго запомнилась эта странная фраза. Но я не стал спрашивать, почему Тори сказала так. Она протянула руку к сумочке, но на этот раз достала не бутылку. «Мне книжку подарили. Вот, смотри», — сказала она задорным голосом, будто маленькая девочка. «Когда я сдала свою лампу, то шла такая назад, ну или вперед к тебе, а мне и дали вот это». Я раскрыл книжку, пролистал и непонимающе уставился на Евпаторию. «Но твоя книжка пуста», — произнес я. «Посмотри, все страницы чистые. Ты хотя бы видела?» Она улыбнулась. «Да уж, много ты узнаешь из такой книжки». «Дурачок, я узнаю себя. Себя, понимаешь? Буду записывать свои мысли». «Тори!» — я схватил ее за плечи. «Я очень-очень желаю тебе, чтобы все было хорошо». Потом все продолжилось, но ненадолго. Мы доводили друг друга до полного изнеможения, выпивали друг друга, переливались друг в друга, как из сосуда в сосуд, и это было счастьем. Да, что ни говори, это все-таки было счастьем. Я никогда не сказал бы об этом Фе, но это было так. Но за счастьем пришло безумие. Я никак не мог уснуть, дремал, ворочался и видел непрерывные кошмары. И не во сне даже, а, как мне казалось, сквозь сон. «Вдруг я вообще не усну», — думал я. «Надо что-то делать». И делал. Лежал, обнимал Евпаторию, гладил ее и смотрел в потолок. Больше всего я хотел бы уснуть, и Евпатория рядом спала, раскинувшись на кровати, и наступила тревожная тишина. Пора было уходить. Я забежал в прекрасный душ, дотронулся до потолка и быстро ополоснулся, не обращая внимания на образы, которые спешили навалиться на меня. Обдавшись с ног до головы, быстро выскочил. Мной овладела паника. Я никак не мог понять, где нахожусь, в видении или реальности. Спал ли я? Действительно ли это была Тори? А что, если я просто находился в душе? Вдруг все это было видением? Я схватил дрожащей рукой чехол с лампой и выскочил из комнаты, зная, что больше не вернусь. Безумие вело меня, тащило по коридорам, мотало из стороны в сторону, било о стены. «С этим уровнем все ясно», — шептал я сам себе. «Все ясно». Вокруг все тряслось, и я не мог сфокусироваться на чем-то одном. Передо мной в который раз возник проспект и люди, силуэты, залы, зеркала, мелодорожки. Навстречу мне, рядом со мной, шли толпы. Все шумело, звенело и дребезжало. Они что же здесь не отдыхают? Не закрываются? Не успокаиваются? «Бежать», — шептал я себе, — «бежать с этого уровня». Я предлагал Фе бежать со мной. Но почему? Почему она не согласилась? И вот теперь я бегу один. Бегу от себя, от своей паранойи, от ужаса. «Миссия», — зажглось в моем сознании спасительное слово. «Миссия! Миссия!» «Ставь перед собой реальные цели», — вспомнился мне постулат из пожелтевшей папки в полпозе. «Какая реальная цель была у меня?» «Бежать. Неизвестно куда и зачем. Но она, эта цель, была, и я ей следовал». «Видели бы мои мама с папой в Севастополе, чем их сын занимается в башне. Видели бы недалекие. Видели бы драгоценные соседи, но главное — папа и мама, конечно». «Их сын, гордость города, их сын, может быть, севастополист». На этой мысли меня вывернуло прямо на дорогу там, где шел. Я присел, пуская слюни, над своей вонючей лужей, и люди таращились на меня, словно не знали, что в мире такое бывает. «Сам уберу», — бормотал я. «Разойдитесь!» И они расходились, только в моих глазах, где все плыло. Мир трещал по швам. Не потерять бы лампу — вот единственное, что меня заботило. Передо мной появились люди низкого роста в клетчатых рубашках. Они поставили рядом тележку, в которой находилась емкость, наполненная водой, несколько швабр, тряпок и моющие средства. Они разлили воду, брызнули средства и принялись энергично убирать все, что вылилось из моего желудка. «Кто вы такие?» Я дергал их за рукава, но люди не обращали внимания, а продолжали уборку. «Сам уберу, слышите? Откуда вы вообще?» Я всмотрелся в их лица. Они были желтого цвета с маленькими узкими глазами, короткими носами, тонкими губами. Мне не встречались прежде такие люди. Я не видел их ни в одном зале, ни в супермассивном холле, ни даже в хрусталке. Их нигде не было. И вдруг, в миг, когда какой-то начинающий избранный неосторожно нарушил чистоту, они появились. Почему именно они занимались здесь уборкой? Я пытался расспросить этих людей, но они растворились так же, как и появились, едва закончили свое занятие. Все вокруг снова замерло. Стало тихо, и я вспомнил о бомбе. Только бы башня не преподнесла сюрпризов, только бы дала сосредоточиться, выполнить свое решение, уйти. Вот как оно выглядит. Я криво усмехнулся. Человек принимает решение. Для меня это важный, большой момент, но как я выглядел со стороны? Ничуть не лучше, чем тот бедняга со спутанными волосами, совавший свою лампу в лампоздатчик. Перед моими глазами возникла огромная книга с человеческий рост. Я испугался и отпрянул, подумав, что она упала сверху и придавит меня или, хуже того, разобьет лампу. Но все оказалось проще. Книга была человеком. Вернее, человек был книгой. Напялив на себя костюм книги, в котором оставил только прорезы для глаз, незнакомец ходил возле зеркального зала и раздавал всем листы. Завидев меня, он тут же направился ко мне и протянул руку. Лист был пустым. Я машинально его схватил, и незнакомец развернулся, но я одернул его. «Зачем вы раздаете пустые листы?» Человек молчал, только поднял свою руку, смешно вылезшую из дырки в книге, и показал в сторону зала. Над проемом черными буквами, стилизованными под ветхий шрифт «All Time Snowman», было написано «Пустослов». Я удивился, увидев здесь этот шрифт, ведь он встречался только в старинных, давно списанных книжках, которые любила читать Керчь. Человек, пустая книга, развернулся и пошел к другому прохожему. Я хотел снова остановить его, крикнуть: «Если это ходить и совать всем пустые листы в руки, и есть то занятие, что вы выбрали для себя в башне, то ничего более бестолкового я еще не встречал». Но как это вообще было возможно? Если все резиденты башни были избранными, то почему им приходилось заниматься такой ерундой? Пустослов оказался книжным залом, а для уровня книжные залы были редкостью. Зато здесь встретили у самого порога. Ни в одном другом зазеркалье меня не встречали сразу, едва я показывался на глаза. В жилетке, худой как палка, в толстых очках и с нездоровым цветом лица, вот как можно было описать хозяина этого зала. Каких-то других отличительных черт я не запомнил, не до того мне было. Кроме странного имени хранителя зала, кажется, обрыв или что-то похожее. Впрочем, встречались ли здесь другие? Я зашел сюда из любопытства, из-за него же и задал первый вопрос. «Я не мог вас видеть в одном очень искрящемся месте». «Простите, где?» — вежливо сказал обрыв. «С вонючим троллейбусом, нет?» «Не понимаю, о чем вы», — с достоинством ответил хозяин. «У нас все культурно. Книги, видите ли?» «Вижу». Я громко непроизвольно икнул. Взял с полки одну книжку, вторую, третью. Я не ошибся в своих догадках. Похоже, страницы всех книг в этом зале были совершенно пусты. Что не мешало хозяину рассортировать их по полкам, наклеить такие же пустые бирки и даже поставить в разных местах зала плакаты, на которых бесстыдно, как сгорающие от страсти и нетерпения Тори, распахивали свои голые страницы книги, книжечки и книжки. «Какая между ними разница?» — спросил я с легкой неприязнью. «Эту брать или эту? Или вон то? К чему эти плакаты, бирки? Чем вы здесь занимаетесь?» «Как какая?» — возмутился обрыв. «А цвет, толщина, уголки, бумага? Вот, только пощупайте здесь. Самая мягкость, на какую только способна книга. Попробуйте. А если любите грубее?» «Да что вы говорите?» — воскликнул я. «Мягкость, грубость!» «А тиражи?» — продолжил человек. «Вы совсем забываете про тиражи. У этой книги 5, у этой 10. Тысяч. Штук!» Он перешел на доверительный шепот. «Пришлось допечатывать. Такой бешеный спрос». «Вы это серьезно?» «А вы? Вроде приличный человек. Не разочаровывайте меня. Я не хочу убеждаться, что вы остолоп, не понимающий, что такое книга». Слово «книга» он произнес с придыханием, от которого стало немного смешно. «Буду записывать свои мысли», — вспомнилось мне. «Так вот, куда заходила Тори. Для нее пустая книга — это радость. Что она будет писать туда?» Вряд ли я это узнал бы, ведь собирался уйти наверх. я больше ее не увижу. Это было понятно и просто, и оттого очень страшно. Не от того, что это Тори, не от того, что я, просто факт, что такое возможно, прожить жизнь и больше не встретить кого-то, сам по себе был страшен. И этот внезапный страх заставил меня сделать необдуманное. Я достал из кармана маленькую баночку, подарок Коцевели из хрусталки, одним движением сорвал крышку и приложился к горлышку, плотно обхватив его губами. Я пил воздух города, запечатанный неведомым мне способом в банку, и передо мной застыл в изумлении обрыв. Пустая книга выпала из моей руки, рванула ввысь, теряя страницы, и за нею стремились с полок другие. Человек в жилетке ахнул, и непропорционально длинные руки вытянулись, потянули его вверх. В мгновение все переменилось, и я почувствовал, как становлюсь невесомым. Лететь отсюда! Лететь! Но это было не как под прекрасным душем. Это было что-то другое. Это было по-настоящему. Мне стало тесно в пустослове, и я выпорхнул из него вслед за страницами книги. Город разгонялся в моей крови, гнал меня вверх, и мне снова чудились виды родного Севастополя, преломленного в самых разных цветах. Лететь! Лететь, как тот шар, что запускали маленькие люди в небо. Лететь! Вот впереди небо, странное коричневое небо, и я летел, стремился к его таинственной глубине. Я стал таким огромным, как будто бы мог стоять и дотрагиваться до него рукой, а внизу, подо мной, лежал весь этот уровень. Вдоль моих ребер шли этажи и бежали в панике люди. Оно было плоским и твердым, оно было просто картинкой. Я сделал последний глоток воздуха, и стало опять страшно. А если наверху не будет такого воздуха, не встретятся коктейли, вдруг там ничего этого не знают, что мне тогда делать? Мне скоро становиться маленьким, думал я, и жить своей маленькой жизнью, но я буду выше, и это главный воздух, главный коктейль. Вставить лампу — мое обязательство, мое дело, мой, как говорят здесь, кредит. Это надо, иначе никак. Вот так и принимают решения мужчины. — сказала в моей голове невидимая Аврора и захлопала в невидимые ладоши. Невидимый воздух из невидимой трубы трепал ее невидимые волосы. Я резко уменьшился, будто был шаром, и даже не сдулся, а просто лопнул, и лишь один хвостик с веревочкой остался от былого меня. Именно он стоял напротив лифта. Я смотрел сам на себя, словно со стороны, как вставляю лампу, но, видимо, не тем концом. Пробовал еще раз и еще, но лампа никак не вставлялась. Я ругался и падал, совсем обессиленный, и поднимал руку с лампы, пытаясь снова протолкнуть ее в отверстие. И в этот самый момент с ужасом понял, что передо мной не лифт. Над моей головой нависала, искрясь и хохоча всеми своими веселыми буквами надпись «Прием Тары». Это был лампоздатчик. Я совал туда лампу, но она не проходила. Будь я чуточку вменяемей, чуточку настырней и удачливей в том, что задумал, и все, мне бы пришел конец. Я бы остался на первом уровне, я бы застрял. Но в тот миг, охваченному страхом и предчувствием погибели, мне показалось, что я все-таки попал. Что лампа уехала, и аппарат принял ее. Я понял, что не смогу свалить с уровня, и отключился. С тех пор все пошло иначе.